щеке. Продольные прожилки наподобие гребней есть и на крыльях. Когда саранча трет колючими бедрами задних ног о прожилки крыльев, зубчатая планка скользит по ним и вызывает вибрацию, что создает высокий или низкий стрекочущий, звенящий или скрипучий звук. Перед тем, как отложить яйца, самка находит удобное место, коротким колышкообразным яйцекладом делает в нем углубление и укладывает туда большое количество яиц, окропив их пенистым выделением желез. Масса, в которой находятся яйца, вначале напоминает сбитый белок, затем она застывает и вместе с высохшими частичками земли превращается в твердую корку. Так в земле остаются плотные комочки с яйцами. Уже древнегреческий историк Геродот описал, как жители пустыни собирают саранчу, сушат ее, размалывают, а полученную муку смешивают с молоком и едят. И сегодня в оазисах Сахары вместе с сушеными финиками можно получить хрустящую, поджаренную на масле саранчу. Чтобы ее съесть, надо сначала отломать голову, крылья и нижние части ног. Она жирная и довольно вкусная. Бесспорно, что ее кишечник, наполненный растительной пищей, содержит много витаминов. Мука из саранчи еще и в наши дни иногда бывает единственной пищей, которую возят с собой караваны туарегов по дорогам пустыни. Неприятный запах муки пропадает, когда ее смешивают с молоком. В последнее время даже в странах Западной Европы продают японские консервы с жареной саранчой, и могу заверить, они не так уж плохи. Однажды в посольстве Чехословакии в Камполе мне по рецепту местного повара нажарили целый мешочек саранчи. Всю дорогу из Кампала до нашего лагеря на Бисве я хрустел ею. Она слегка напоминает жареный картофель с привкусом миндаля. Только раз в жизни я пережил встречу с большой стаей перелетной саранчи. Это было в начале февраля в предгорьях Элгона. Я вез на вездеходе несколько бочек бензина из Мбале в лагерь. Вдруг за селением Сирока дорога оказалась полностью невидимой, и мне пришлось остановиться. Мы стояли почти 2 часа. Вся машина и бочки были в саранче, стекла оказались такими жирными от разбитых тел, что пришлось их отмывать бензином. Страус. Высота 2,5 метра, вес более 150 килограммов. С древних времен люди проявляли повышенный интерес к этой удивительной птице. Использовали ее и для развлечений. Рисунки страусов, датируемые 5-м тысячелетием, встречаются в пещерах доисторических охотников. Древние китайские летописцы пишут, что правители Поднебесной империи часто получали в подарок драгоценные страусовые яйца, которые хранились в сокровищницах. Ассирийцы считали страуса священной птицей, а у древних египтян он был символом справедливости, потому что только у страусовых перьев с обеих сторон стержня опахало одинаковой ширины. У любого другого птичьего пера одно узкое и одно широкое опахало, и стержень разделяет их не одинаково. В средние века мужчины и женщины любили украшать свои шляпы страусовыми перьями, а рыцари прикрепляли к шлемам султаны из разноцветных перьев этой птицы. Уже в те времена на совести моды жизни тысяч страусов. Арабы и туареги охотились, преследуя птиц на лошадях. Когда страусы падали от изнеможения, их убивали, ощипывали. Перья продавали, а мясо съедали. Южноафриканские бушмены и сегодня охотятся на страусов так, как они это делали сотни лет назад. С помощью страусовых перьев охотники уподобляются предмету своей охоты, имитируют их походку, приближаются к живым страусам на расстоянии полета стрелы и убивают их. Бушмены собирают огромные яйца птиц, содержимое съедают, а скорлупу используют как сосуды для воды. Скорлупу с водой они закапывают в землю, в определенных местах безводной пустыни, поэтому у бушменов всегда есть запас воды, а в пустыне Калахари это вопрос жизни и смерти. Интересно, что скорлупу страусовых яиц использовали как кубки древние ассирийцы, египтяне и римляне. С приходом белых и появлением в Южной Африке огнестрельного оружия страусы, как и зебры, носороги и антилопы, истреблялись тысячами. Когда же в XIX веке страусовые перья вновь вошли в моду, положение птиц стало угрожающим. Профессиональные охотники устраивали огромные облавы. Отстрел страусов принял массовый характер. Число жертв исчислялось миллионами. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на страусовые перья, сначала в Алжире, а потом и на юге Африки, стали создавать страусиные фермы. На фермах перья срезали у самцов и самок в течение 8 месяцев.